Глава 12. Турнир. Бой номер 4. В Минске нас встречали гораздо дружелюбнее, чем во Владивостоке. Меньшиков заявил, что это благодаря нашим успехам, мол, боятся хлебоеды, но все дело наверняка в эскорте. При желании мы могли лететь не на местный стадион, а прямо в губернаторскую, или где там обитал местный правитель, и забирать себе власть. С учетом охватывающих Российскую империю тенденций, вполне возможный вариант. Наверняка так думали и встречающие. На границе города нас взяли в кольцо десяток военных флайеров и еще хрен знает сколько кружили вдали. Мы приземлились с обратной стороны стадиона, где нас встречал лично губернатор Витольд Державин. При взгляде на него я сразу преисполнился уважения. Так называемый «железный мужик». Высокий уровень и коэффициент, военная выправка и стальная воля в глазах. Этот не сдал бы мне Петербург так просто. Наверняка и беспорядков здесь минимум. Почти минуту мы разминали ладони в крепчайшем рукопожатии. Он словно пытался сломать мне руку. Я не отставал. Даже подумывал врубить сверхсилу и все же услышать желаемый хруст, как он отступил в последний момент и слегка поклонился. «Князь Строганов, наслышан, наслышан». ППшки с нами не было. Глава эскорта Меньшиковых подчеркнуто держался вдалеке, так что команда единогласно повесила представительскую функцию на меня, хотя капитанскую повязку по-прежнему носила Элла. «Спасибо за теплый прием». И ведь не покривил душой. За спиной губернатора стояли девушки в национальных одеждах с огромным караваем. «Очень приятно». «Мы известны своим гостеприимством. К друзьям». Судя по тону, Державин нас к таким не относил, и хрен с ним. Главное, чтобы палки в колеса не вставлял. «Отведаете хлеба с солью?» «Давайте». С радостью кивнул, врубая железный желудок. «Девушки не могут, они на диете, не обижайтесь». «Разумеется», — слегка улыбнулся губернатор. «А ваш друг тоже на диете?» «Нет, у него несварение после вчерашнего». Меньшиков решил не спорить, да и его больше интересовали девушки, а не хлеб. Все как одна красавицы, причем принадлежали к местному дворянству, а не обычные простолюдинки. «Вы уж извините». «Ничего страшного. Мои помощницы проводят нас на арену. Желаю вам... терпения». «Ишь, молодец какой! Удачу зажал, и типа ясно дал понять, кто победит. Мне вообще на турнир плевать было, но сейчас почему-то обидно стало, и очень захотелось победить и стереть с лица губернатора самодовольную ухмылочку». «Успокойся. Он тебя провоцирует и выводит на ошибки». «И правда. Глубокий вдох, выдох, улыбаемся и машем. Красавицы проводили нас в раздевалку и со смехом испарились. Ничего так. Бедненько и чистенько. Резные фигурки на деревянных стенах, жесткие скамейки, отсутствие вешалок в шкафчиках». «Спорим, у наших соперников все куда солиднее», — вздохнула Торви, растягиваясь на скамейке. В последнее время гоблинка пользовалась любой возможностью, чтобы полежать. Обленилась? Могу сбегать посмотреть. И так все понятно, вздохнула Элла, разминая пальцы. Зачем мы вообще здесь? Идем на поле. До боя еще минут 20. Может, нам ловушку готовят? Сейчас накачают все помещение газом. На всякий случай просканировал все вокруг системным взглядом и не нашел ничего подозрительного. Не расслабляйтесь, нам еще обратно возвращаться. «Да-да, вот зануда», — надула губки Юля. «Не переживай ты так. С таким эскортом нам ничего не угрожает. Наши враги не идиоты и не бросят вызов Меньшиковым. Не стоит недооценивать...» «Ай, неважно». Последовал примеру Торви и развалился на жесткой скамейке. Немного волновался за оставшихся в Москве девушек. Чтобы не распылять внимание, я отключил уведомление. Но если случится нечто экстраординарное, мне позвонят напрямую. Тишина говорила, что все хорошо. Минут через 10 появилась минская красавица и позвала нас на поле. По пути она бросала на меня многозначительные взгляды, но мне было вообще не до нее. Девушка ни капли не расстроилась, переключившись на поплывшего Меньшикова. Влад молодец, не повелся на большую грудь и отклонил предложение уединиться в туалете, предложив встретиться после битвы. Девушка рассмеялась и исчезла. Фиг с ней. Мы как раз дошли до ведущего на арену коридора. Не было никакого оглушительного шума или слепящего света. Мы будто оказались посреди тропиков. Узкие и широкие листья почти полностью закрывали небо. Впереди непроходимые джунгли из толстых древесных стволов, колючих кустов и бесчисленных свисающих лиан. Понятия не имею, как зрители вообще могли что-то здесь видеть. Даже система глючила. Ее мини-карта то и дело покрывалась рябью. Здесь сильная концентрация магии жизни. Она создает мощные помехи. «Я все это одна не сожгу», — недовольно признала Юля. «Поможете?» «Уверен, растения по максимуму напитаны какой-нибудь негорючей жидкостью», — покачал я головой. «Здесь нужен другой подход. Юля, прикрываешь Влада, мы с Элой и Медеей расчистим площадку, а там посмотрим. Не переживайте. Что мы, каких-то хлебоедов не сделаем?» История сделала удивительный поворот. В новом мире белорусы были известны любовью не к картошке, а к свежему хлебу. Мой возглас немного поднял упавший боевой дух команды, и как раз вовремя. Мы почти не заметили, как площадку накрыл огромный дуэльный купол. Четвертое турнирное сражение началось. Я сразу вызвал призрачного дракона и даже позволил ему совершить одну атаку. Кислота щедро окропила верхний лиственный слой, вызвав разъедающий глаза туман. Следом состоящая из воды туша нанизалась прямо на деревья, и мощный поток хлынул в образовавшуюся брешь. Отлично, то, что нужно. Смело бросился вперед, скостовал сферу мгновенного холода и насладился зрелищем, как все вокруг покрылось толстым слоем льда. Следом вызвал торнадо, который с легкостью разметал обледеневшие растения, открыв нам неплохую площадку. Единственное, древесные стволы устояли, но и так нормально. Медея и Элла тоже не сидели без дела. Луцкая как раз занялась деревьями. Ее иглы черного льда проникали глубоко под кору и высасывали энергию из могучих великанов, усыхающих буквально на глазах. Элла создала над головой странную призму и пускала через нее ледяные лучи, замораживая окружающие растения. Прошла минута, вторая. Враги не показывались, и на мини-карте их тоже не было. Я успел призвать и разрушить трех драконов и очистить большую площадь, в центр которой мы и выбрались, отойдя от края. Отсутствие противников здорово напрягало, и я приказал прекратить и собраться. Это нас и спасло. Земля даже не дрогнула, когда оттуда вылетели сотни лиан с ядовитыми шипами. Стой мы порознь, нас бы точно задавили, а так мы успели выставить общий барьер, и благодаря моей чуть ли не бесконечной энергии растения нас не смогли продавить. «Элла, замораживай землю!» — выкрикнул я, обливаясь потом. «Юля, Влад, готовьтесь, сейчас попрут!» Луч из призмы старшей сестры покрыл землю вокруг толстым слоем льда, заодно умерщвляя лианы. Постепенно мы расширяли зону безопасности и снизили нагрузку на щит, что не могло понравиться нашим соперникам. И они ожидаемо ответили. К моему счастью, весьма предсказуемо. «Медея, Элла, двойного дикобраза! Юля, контроль воздуха! Влад, погнали!» У нашей команды давно не было тренировок, но все действовали как слаженный механизм. «Приятно!» Перед несущимися хренами возникло несколько рядов заостренных кольев из обычного и черного льда. Самый смелый, или глупый, попытался пройти напрямик и замедлился. Снизу вверх тут же ударили новые колья, нанизав его как букашку. Не слышал его крика, но наверняка было больно. Через несколько мгновений вспыхнуло золотое свечение, и сияющая сфера понесла поверженного противника прочь. Юля тоже не подвела. Создала над нами мощное марево и добавила пылающий щит, в котором с яркими вспышками сгорали ядовитые иглы. Оставшиеся ближники взмахнули руками, и над чистоколом возник каменный мост. Охренеть, они еще и геоманты! Хрены бодро преодолели выставленную девушками преграду и напоролись на нас с Владом. Меньшиков действовал в своем стиле. Огненный доспех, плазменные кулаки, мощный барьер. Сидевшая на деревьях девушка... Почти вся грязь с нее стекла, и я успел заметить отпадную задницу, метнула в него несколько игл, которые сгорели, не долетев. Издав боевой клич, Влад бросился на ближайшего мага и выдал шикарную серию ударов. Плазменные кулаки оставляли в земляном доспехе огромные воронки. Минчанин тоже не стоял на месте. Он пытался заключить Меньшикова в удушающие объятия и потушить огонь, но жестоко просчитался. Благодаря моим камням резерв у Влада был гораздо выше, и в столкновении двух стихий победило яркое пламя. От живого доспеха отваливалось все больше кусков, пока не показался его носитель. Мощный двухметровый амбал, да еще побритый под ноль. Он попытался сломать Владу нос, но тот легко увернулся и добил хрена четким ударом в подбородок. Шикарно. 2-0. У меня с противником как-то не задалось. Сюрикены отсекали от него большие куски, которые он моментально восстанавливал. Он постоянно передвигался и разламывал землю, не давая ее заморозить. Металлические гончие вязли в зыбучем песке, Вдобавок их еще и растения пытались пригвоздить. Эх, придется рискнуть. Якобы по ошибке приземлился почти в упор, метая шаровые молнии. Они эффектно пробивали земляной доспех насквозь, но никак не могли достать сидевшего внутри хрена. Он воспользовался подвернувшейся возможностью, и прямо из-под моих ног выстрелили новые лианы. Какое-то необычное растение. Не горело и не замерзало, вдобавок выкачивало из меня энергию и передавало носителю. Так я понял сразу две вещи. Нефиг рисковать собой, и, что более важно, мой противник вообще не сидел внутри земляного доспеха. Это грёбаная обманка. Ну как, какое у меня там самое мощное площадное заклинание? Точно. Жри лес каменных копий. Ни один ты здесь геомант. Огромные зубья вырвались из земли. Они не могли никого пронзить, зато я получил отличный бонус. Неудержимая сила потащила прятавшегося хрена вверх, прямо под мои сюрикены. Сияющие диски еще не успели врезаться в потерявшегося минчанина, как его окружила золотая сфера. 3-0 в нашу пользу. Сидевшая на деревьях девушка развернулась и, перепрыгивая с ветки на ветку, растворилась в уцелевшей листве. Вражеская команда ушла на перегруппировку, давая нам краткую передышку. Никто не пострадал? Быстро осмотрел команду. Все улыбались и, несмотря на облепившую тело грязь и тяжелое дыхание, выглядели счастливыми. Мы, наконец-то, побеждали вместе. «Не, даже половина кристалла осталась. Со снабжением у них так себе. Сразу видно, регион бедный», — пренебрежительно заявил Меньшиков. «Не празднуй раньше времени», — одернул его. «Нам еще четверых выносить, и у них наверняка не кончились козыри в рукавах». Мозг лихорадочно работал. Меня охватил нешуточный азарт. Все как в старые времена повального гейминга. Камень, ножницы, бумага. Не можешь победить противника в лоб — обхитри его. Воспользуйся особенностями арены. Расслабь, удиви, напугай. Как бы я поступил на их месте? Насколько помню, мы вынесли всех ближников, и у них остались только повелители растений и целитель. Значит, что-то дальнее, причем игнорирующее обычные щиты. Среди нас нет воздушников. Я в основном сражаюсь огнем, так что на их месте я бы применил... Твою мать! Быстро все встали в одну кучу! Послушались, как миленькие. Отлично. Снова вызвал торнадо, влив в него дофига энергии и разместив его центр точно над нами. Остальные, разинув рты, смотрели, как мощнейший ураган срывает ветки деревьев и ломает поврежденные луцкой стволы. Буря все усиливалась. Вспыхнули первые молнии. Полился мощный дождь. «Кирилл, что ты творишь?» Было непривычно слышать, как кричит Элла, но иначе ее банально глушила разыгравшаяся буря. «Ты их так не достанешь! Они наверняка под землей!» «Мне и не нужно. Видишь зеленый дым? Это ядовитый газ. Обычные щиты с ним не справятся. Нужно развеять и уничтожить источающие его растения. Идите за мной!» Шаг, другой, третий. Повезло, что у всех в команде отличная координация. Элла намораживала под нами ледяную платформу, и мы углублялись в лес. Постепенно наш ураган полностью окрасился в зеленый. Газа против нас не пожалели. Когда дошли до середины, он постепенно начал рассасываться. Видимо, я все же сорвал нужные цветы. Подержал ураган еще минут 5 и с облегчением его развеял. Элла права. Он жрал просто прорву энергии. Спасибо инвентарю с прямым подключением к кристаллам. «Атакуют!» — закричал Меньшиков, добавляя свой огненный барьер к щиту Юли. Вдвоем они с трудом, но выдержали полившийся со всех сторон поток кислоты и ядовитых игл. Опять начал собираться туман. «Кирилл, ты их видишь?» «Нет», — раздраженно ответил я. Противники прятались не хуже гуков, хоть мы и разнесли большую часть листвы. Карта окончательно вышла из строя. Мы были совсем как слепые кроты. «Держите барьер, я сейчас!» Вдохнул поглубже и прыгнул, заскочив на ближайшую ветку. Кинул сюрикены в несколько подозрительных скоплений и быстро переместился, не давая ожившим лианам схватить меня. По-хорошему, стоило снова вернуться к тактике замораживания грёбаного леса, но тогда нас могли подловить на газе. Нужно что-то другое, типа заклинания обнаружителя. Точно. Более-менее утвердившись на мертвом дереве, призвал сразу двух гончих, металлическую и огненную, и дал команду фас. Они дружно бросились к сгоревшему из-за попадания молнии дереву и набросились прямо на ствол. Послышался женский крик. Та самая девушка, что кидалась в нас иглами, чуть было не потеряла руку. Она была укрыта заклинанием по типу хамелеона, когда ее кожа скопировала древесную текстуру. Хитро! Сверху свесились лианы, хватая и уничтожая моих гончих, но было уже слишком поздно. Я подскочил к ней и схватил за горло, проломив жиденький барьер. «Где остальные?» — закричал ей в лицо. Она смертельно побледнела, сжала губы и замотала головой. «Ничего не скажу, хоть убей!» «Дура, мы на турнире вообще-то!» Бросаю ее на землю и добиваю сюрикеном. Девушку мгновенно окружил золотой щит. Судьи явно уважали мой уник. К счастью, оставшиеся в игре члены команды сами выдали себя. Они снова выскочили из земли неподалеку от нашей зоны безопасности, где Элла не успела ее заморозить, и снова попытались навязать бой. Видать, нервы сдали. Один умудрился оживить дерево и направил его на нас, сидя на угловатом плече. Неплохой получился гигант, хотя и очень уж медленный. Я хотел призвать огненного и устроить им эпичный махач, но решил не тратить энергию. Нам еще от нападения отбиваться. Вместо этого банально швырнул несколько молний, пробив барьер и добил сюрикеном. Второй маг жизни схлестнулся с Меньшиковым. Он оказался очень сильным, почти не уступая Фельге под ее уником. Влад только и успел, что нанести несколько ударов плазменным кулаком, оставляя меньчанину страшные ожоги, как моего товарища внезапно оторвали от земли и швырнули прямо в дуэльный купол. Столкновение получилось страшным. По крайней мере, хруст раздался очень неприятный, и Меньшикова окутало золотое сияние. 5-1 в нашу пользу. Страшные раны Жизнюка зарастила стоявшая позади целительница. Они было двинулись на меня, как их обоих также вывели из игры судьи. Меньчане не заметили, что Медея метнула целую очередь черных игл. 7-1. Победа за нами. Жаль, не в сухую. Дуэльный купол исчез, и благодаря заметно поредевшему лесу до нас донесся раздраженный гул, опечаленных поражением зрителей. И хрен с ними. «Отличный бой», — заявила материализовавшаяся из пустоты Торви. Гоблинка где-то достала огромное ведро попкорна и нагло хрустела им на виду у всех. «Как ты смогла что-то рассмотреть?» «У них камеры прикольные летали. Миниатюрные такие. Отличный обзор вышел. Правда, ты уничтожил большую часть своей бурей. Слышал бы ты крики местного ректора, мол, они дорогие и жутко». Пожал плечами. «Буду я еще сдерживаться из-за чужой собственности. О, а вот и ректор вместе с лордом-губернатором, несколькими полицейскими и имперским судьей. Отличная компания, чтобы поздравить нас с победой». «Князь Кирилл Строганов». Сухим официальным тоном обратился ко мне Витольд Державин. «Ты арестован за убийство князя Черкасова».